Июнь 2002 года. Карлсбург. Эйфория и эндорфины. Невероятно и поразительно, что все они ощущают запах свободы, даже когда он смешивается с оружейной смазкой, гуталином, порохом и чистящим средством. Все произошло так внезапно, что даже у водки появился вкус свободы. Водку они мешают с фантой и пьют из зеленых фляжек, которые у них всегда с собой с самого первого дня. Эти фляжки пережили все, и двухнедельные марши, и бесконечные тренировки на выживание при минус 25 градусах на севере Швеции. Сначала подняться на гору Кебнекайса, потом спуститься, прыжки с парашютом, смех, шуточки... Они подобрали друг другу клички и уменьшительные имена. Они рассказывают истории об отборах, о прыжках, об отмороженных пальцах, о марш-бросках. Истории, заученные на память. Приукрашенная правда. У них была возможность отточить мастерство рассказчика во время дежурств, бессонных ночей и ранних подъемов. Но все равно, каждый раз как первый, как будто они только что встретились». Это похоже на влюбленность. Ощущение, словно они всегда были вместе. Этим вечером все предстает в новом свете, но с нотками ностальгии и сентиментальности. Они дерутся, в шутку, конечно. Им приятно ощущать тепло друг друга, оценивать силу товарища. 15 месяцев, проведенных вместе, часто плечом к плечу, не могли не зародить ощущение интимности, близости, которое невозможно ни с подружкой, ни с женой, ни даже с детьми. Они гладят друг друга по ежикам на головах, радуются тому, что все кончилось, не могут поверить в то, что все кончилось. Махмуд лежит на койке. Он устал. Слишком много тестостерона в воздухе. Он закрывает глаза и чувствует, как начинает действовать водка. Багровый берег давит на виски. Ему хочется плакать. Если бы мама его сейчас видела, но она бы ничего не поняла. Никто бы не понял, через что он прошел, чего он добился, какой дисциплины это требовало, какой концентрации, что теперь у него есть берет и погоны, что он из бетонного пригорода выбрался сюда, что он всем доказал, что обладает мужеством, силой и выносливостью, что он справился с насмешками и недоверием, пережил то, что командиры первые 2 месяца звали его не иначе, как Бен Ладен, пережил надписи на шкафчиках черным маркером «Аль-Каида», «Аллах Акбар», «Чурка» каждый день в первые несколько недель. Иногда они рисовали свастику. Махмуду приходилось вставать раньше, чтобы стереть надписи. Он игнорировал шепот за спиной и тишину, возникавшую, когда он входил в комнату. Махмуд не сдавался. Он становился сильнее, делал себя жестче. Он был лучше, чем они, сильнее, выносливее, жестче, и, наконец, они начали с ним считаться. А потом сами не заметили, как приняли в свой круг. Из Бен Ладена он превратился в Шаммоша. Махмуд завоевал у них доверие, их уважение, стал одним из них. И сейчас, лежа на жесткой койке, слушая голоса товарищей, такие родные и знакомые, и чувствуя, как внутри разливается тепло от алкоголя, Махмуд ощущал себя олимпийским чемпионом на вершине успеха. «Шамош, черт бы тебя подрал! Пошли!» Руки стаскивают его прямо в спальном мешке с койки и тащат в комнату. Он проливает водку из фляжки на джинсы, но не замечает. В комнате танцуют, трутся телами. Стены вибрируют от сдерживаемой мужской энергии. Этой энергии нужно дать выход, иначе она разорвет все и вся. Солдаты стремятся прочь. Все равно куда. Туда, где нет правил и команд. Они хотели бы пойти в беретах, чтобы все видели, кто они и чего достигли, но строгая дисциплина велит оставить их в шкафчиках, прежде чем отправиться в город, где они будут танцевать, пить, мутить с девчонками, ездить на спинах друг у друга и драть глотки до самого рассвета. В баре полно гимназистов и кассирши с супермаркета, не чета Махмуду и его товарищам. но в глазах этого сброда читается восхищение. Даже береты не нужны, и без них понятно, кто они. Это видно по глазам, по уверенной осанке, это слышно по легендарному жаргону. Они просто излучают превосходство. Солдаты выбирают стол на веранде у воды. Жалкий участник конференции, скучающий в одиночестве, угощает их лакричной настойкой. Стоит приятный летний вечер. В сумерках серебрится вода. В теле разливается такая легкость, что, кажется, они сейчас воспарят над землей. Чуть позже Махмуд в баре. 15 месяцев он не брал в рот ни капли спиртного, да и раньше никогда много не пил, но теперь никак не может остановиться. Ему кажется, что он может выпить сколько угодно. Споткнувшись, Махмуд хватается за барную стойку. Язык его не слушается, он трясет головой. «Махмуд Шамош из Альбю! Он Махмуд Шамош, десантник, будущий студент Упсальского университета! Он Махмуд Шамош, непобедимый!» «Ты один из десантников, да?» — раздается голос сквозь толщу музыки и криков. «Совсем рядом, над самым ухом». Не поворачиваясь, Махмуд отвечает: «Я непобедим», и только потом смотрит на того, кто с ним говорит. Это мужчина, лет на 10 старше Махмуда, в темном хорошо сидящем костюме, узкий галстук аккуратно завязан, несмотря на то, что они в баре и уже поздно, тщательно выглаженная белая рубашка, узкое лицо, внимательный взгляд, ямочки на щеках. Ответ Махмуда его рассмешил. Светлые короткие волосы, в голубых глазах любопытство. «Вот как», — говорит он, — «непобедим, говоришь? Круто». Его взгляд. Он словно заглядывает прямо в душу. Смелый взгляд. Даже бесстыдный. Он словно говорит Махмуду: «Тебе выбирать, но раз ты здесь, то выбор уже сделан». «Да», — повторяет Махмуд, — «непобедим. Я десантник, парашютист. Знаешь, какие мы крутые». Язык плохо его слушается. Слова едва разобрать. Махмуд думает, что надо уйти. Ничем хорошим это не кончится. «Вау!» — говорит мужчина и подмигивает ему. «Насколько крутые, солдат!» «Чертовски крутые!» Что-то хочет вырваться из него наружу, выбраться из темноты на свет. Что-то, что он столько в себе подавлял, и Махмуд позволяет себе расслабиться. Позволяет алкоголю взять над ним верх. Позволяет чувству свободы опьянить себя. Непобедимый. Перед глазами у него танцуют черные точки. Эрекция натягивает ткань джинсов. «Ты остановился в отеле?» Все так легко складывается. Как будто он всю жизнь только этим и занимался. Как будто он имеет на это право. Как будто он свободен. Игра закончилась. Он всем все доказал. У него есть берет. Он может быть самим собой. «А ты не теряешь времени зря, солдат», — улыбается мужчина. «Мне это нравится». Они выходят из бара, проходят мимо стойки рецепции, поднимаются по лестнице на 3-й этаж. Во рту привкус пива, в воздухе запах краски и дерева и немного плесени. Ноги заплетаются, все плывет перед глазами. Лестницы, коридоры, все кажется ему лабиринтом в заколдованном замке. Наконец они подходят к двери, которая захлопывается за ними, отрезая от остального мира. Пути назад нет. Сдерживать себя теперь бесполезно. Волна поднимается, подхватывает его и выбрасывает на постель. Голодные пальцы путаются в пуговицах, в ремне. Рот, губы, зубы, язык. Поцелуи больше похожи на укусы. Руки ласкают бедра, грудь, напряженную пульсирующую плоть. Обнаженная кожа трется об обнаженную кожу. Их тела тесно прижаты друг к другу. Махмуд позволяет этому случиться, позволяет себе расслабиться и зайти так далеко, как это возможно, отдается во власть волны, позволяет себя унести. После этого он мгновенно трезвеет. В светлые летние ночи больше нет ничего волшебного и необычного. Наоборот, она холодная, белая и беспощадная. Мужчина рядом с ним переворачивается на бок на дешевых гостиничных простынях и смотрит на Махмуда. На груди у него несколько седых волосков. Он улыбается, глаза у него очень выразительные. «Мне нужно идти», — говорит Махмуд. «Обратно в часть». Он замолкает. «Все кончено. Время истекло. Мне надо идти». Он встает, надевает трусы и джинсы, натягивает белую футболку через голову, потом рубашку, не завязывает кроссовки. Идет к двери, спотыкается, натыкается на мебель. «Оставишь мне номер?» — спрашивает мужчина. Рука уже лежит на ручке двери, дверь уже приоткрыта. Так очевидно, что он торопится уйти, что Махмуд не знает, что ответить. Чувствуя себя жалким, он бормочет номер в надежде, что мужчина его не запомнит, но втайне надеется, что тот запомнит и позвонит. Невозможно определить время. Вечер сейчас, ночь или утро. Время остановилось. Триумф, стыд, свобода, несвобода — все перемешалось. Внутри пустота, но ноги тянут вниз, как будто налитые свинцом. Улицы Карлсборга ему незнакомы. Он не знает, куда идти, но, к своему удивлению, переулками выходит обратно к военчасти. Махмуд в недоумении обнаруживает, что у него в кармане пропуск. Охранник впускает его. Махмуд растерянно смотрит на мальчика, который старался придать себе грозный вид, когда его снимали на фото для этого пропуска. Но, открыв дверь в казарму, он понимает, что все кончено. В спальне горит свет, солдаты не спят. По тишине, улыбкам, глазам он понимает, что он больше не один из них. И все становится понятнее с каждым вдохом, с каждым взглядом, с каждой секундой, что он стоит на пороге, как вор, застуканный на месте преступления. Махмуд ничего не говорит, но его вид говорит сам за себя. Незастегнутая рубашка, растрепанные волосы, и он понимает, что пути назад нет, и что ему никогда нигде не стать своим. Линдман первым нарушает молчание. Он поднимается, вырастает на свои 2 метра, надувается, как тяжелый воздушный шар, давит своими 200 килограммами веса. Линдман приближается к Махмуду, встает совсем рядом. Махмуд чувствует исходящий от него запах лакрицы, пива и адреналина. «Так», — начинает он, — «мы знали, что ты трахал верблюдов, Бен Ладен. Но мы не знали, что ты человеческими задницами интересуешься». Смешки, возгласы «да ну, отвали от него» — это Петров и Гланс. Но никто их не слушает. Всего одна ошибка и 15 месяцев тяжелого труда коту под хвост. Махмуд ничего не говорит. Он чувствует огромную усталость. Надо было остаться в городе. Зачем он вернулся? Он идиот. «Что ты несешь, Линдман?» — спрашивает он, смотря ему прямо в голубые шведские глаза. Другие тоже встали. Мальм, Свенсон, Ланскук, Турсон — они приближаются к нему, как тени. «Что я несу?» Линдман поворачивается к своему греческому хору, к своим статистам. «Я всего лишь сказал, что ты чертов маленький пидор, Бен Ладен. Я не прав. Не отпирайся, Шамаш, мы видели тебя с тем педиком в баре, а потом вы ушли вместе». Это Гланс. Он говорит это, отведя взгляд. С Глансом они были на дежурстве. Ему Махмуд помогал с мозолями и чтением карты, а Махмуду никто не поможет. Внезапно в комнате раздается пиканье. Это звук телефона в кармане джинсов Махмуда. И прежде чем он успевает отреагировать, ему заводят руки назад. Они действуют сообща, словно по одной негласной команде. Пальцы Линдмана у него в кармане. Они нащупывают Nokia, вытаскивают и с триумфом демонстрируют окружающим. Пара кликов. Он откашливается и с победным видом зачитывает. «Спасибо за ночь, солдат! Ты не шутил, когда говорил, что ты крутой! Обнимаю!» Он делает паузу для пущего эффекта. «И у нас!» Все раздражаются презрительным смехом. Махмуда прижимают к линолеуму. Он не сопротивляется. «Фу, Бен Ладен!» — шипит Линдман ему в ухо. «Фу, как гадко! Этот Юнос хорошо трахнул тебя в жопу! Тебе понравилось?» Они тянут его во все стороны, видимо, не зная, какое наказание ему придумать. Наконец, его тащат в душ, рубашку, футболку раздирают в клочья, джинсы стягивают с бедер, с колен, холодная вода, удары, пинки. Он лежит голый, со спущенными до лодыжек джинсами под ледяным душем. Эхо криков мечется между кафельных стен. Он думал, что ему удастся доказать всем этим людям, что он такой же, как они, а теперь все они повторяют одно и то же. Для таких, как ты, нет пощады, нет прощения, нет ничего.